оставив людей, раздраженных очередными потерями и новой непонятной ситуацией, вместе с несколькими офицерами направился к навесам, которые натянули вплотную к площади, дабы высшее командование могло обсудить ситуацию, не уходя далеко, но при этом не стоя под открытым небом. Взглянув в сторону горизонта, я задумался, что происходит в других частях города. Мы закончили слишком быстро, все еще была ночь и как минимум поблизости по-прежнему бродят некроманты, ответственные за поднятие нежити. Как максимум ультима, как еще могли исчезать трупы. Ситуация плохо складывалась в голове, но даже так я не переставал думать. Смотрел на чудом не пострадавшие здания госпиталя, где срочно вызванные волшебники занимались лечением солдат, которых подтаскивали туда на носилках и просто подхватив под руки. Оглядывал интендантов, которые заставляли слуг раздевать и обыскивать трупы, и просто косился по сторонам, рассматривая, как бойцы занимают оборону на крышах домов, готовясь к неприятностям, и оглядывают ближайшие окрестности, которые будто бы вымерли. Чем закончится противостояние горожан и городской верхушки? Сила за нами, но у народа есть один неоспоримый козырь. Его много, очень и очень много. Население Марба, около 300 тысяч жителей. Сегодня, по предварительным подсчетам, мы истребили две капля в море, или даже не две, исчезающие трупы, это, господин Витте. Вперед выступил сопровождающий меня офицер. Обнаружили странную аномалию. Вот, указал на меня, парень обнаружил. А Анс Маргрим, устало хмыкнул он, как всегда, выделился. Что случилось? Но не успел я и рта открыть, как вперед выбежал задыхающийся солдат, весь покрасневший от бега и отталкивающий стражу, которая попыталась его остановить. «Ужасные новости!» — выкрикнул мужчина, когда его все-таки сумели скрутить, не давая добраться до высшего командования. «Мне нужно к Филарухауэру. Пропустите!» Откуда-то из тени выступил мрачный глава гарнизона. У меня создалось ощущение, что он прикорнул, сидя на лавке где-то в углу. «Господин Хауэр», — боец сглотнул, едва дыша, — «кашмирец, этот отвратительный ублюдок Челефи. Что произошло?» — требовательно спросил Филар. «Его войска захватили южные врата в город», — выдал солдат, и я невольно выпрямился, тут же протирая глаза. «Это ведь не сон, верно?» — Хауэр растерянно заморгал, в то время как Лициан подскочил со стула, отбросив перо. «Он же отвел своих людей», — глава стражи заявил это тоном, которым проигравший все деньги отчаянно обвиняет соперника в жульничестве. Гонец покачал головой. Видя реакцию своего руководства, мужчина прямо на глазах впадал в ужас. «Нет, господин Витте, люди Челефи, включая горных бахианцев, только что взяли южные ворота и продвигаются по прямой, в сторону дворца визиря», махнул он рукой на величественный замок. «Я рискнул и срезал путь по лестницам, через трущобы. Там тоже собираются кашмирцы. Они приветствуют его. Город пылал, нас фактически зажали между закрытой северной стороной, куда, как оказалось, заранее проникли тысячи бойцов Челефи, а также юга, откуда вышла его основная армия. В Марбаже повсюду бегали вооруженные и крайне хорошо подготовленные солдаты, которые, хоть и были слабее сионов, не имели возможности пробить инсуриев и уж тем более ничего не могли сделать магам. Но их было много, очень много, и пусть кашмирцы, выглядящие как братья-близнецы, что явно указывало на какую-то ультиму, проигрывали в выучке ветеранам империи, но последних у нас откровенно не хватало. Сюда, махнул я рукой, после чего Люмия, Рисман, Вивиан, Каратон и Кастан двинулись следом, продолжая осматриваться и готовиться в любой момент использовать барьер, объединиться с магами-стихийниками и прорываться в порт. Наш единственный способ сбежать из этого проклятого места, потому что иных вариантов не было. Я не поленился обдумать ситуацию на досуге. Условном досуге, само собой. Марба был ямой, ловушкой, где все мы, рано или поздно, нашли бы свою смерть. Когда все население против тебя, а вместо ума у правителя есть лишь кулак, то беда тому, чей кулак окажется сломан. У нас же он не просто сломался, но еще и встретил второй, более крупный и крепкий. Хауэр и Витте едва не подрались, пытаясь заставить людей действовать так, как они хотят. Первый настаивал на том, что необходимо максимально закрепиться во дворце визиря, ведь он был укреплен рунами и артефактами. Сам Десарандес, утверждал он, захватывал его целых два дня. «Мы же сумеем удержать осаду не меньше двух или трех недель. Императрица пришлет подкрепление, или пароходом, или направит нам войска губернатора Брагиса из Родении». В этих словах был смысл. Думаю, если бы не наличие второго мнения, то мы бы все послушно направились следом исполнять его приказ. Бред, возмущенно утверждал Витте. У врага повсюду предатели и шпионы, даже в нашем войске, уверен, таких полно. Кто-то откроет двери и всех сдаст, кто-то подсыплет яда в еду, кто-то перережет ночью глотку или пристрелит, как Флакита. И не забывай, у Челефи есть способ создавать кукол, так прозвали искусственных людей, чьи тела исчезали вскоре после смерти. А значит, он закидает нас мясом. Никаких патронов не хватит, никаких ядер. Надо отступать в сторону восточных ворот. Там лучшие направления для отступления. Отведем людей и сдадим этот триединый город ко всем чертям. Пусть правит в этой пустынной помойке, пока императрица не направит войска, что зажмут Челефи в его стенах и прикончит всех как собак. В этих словах тоже был смысл. Трусливый поток дерьма, вот что я слышу, когда ты открываешь свой рот, завопил Хауэр. Думаешь, если мы сдадим Марба, то получим что-то, кроме почетной ссылки? А не хочешь пообщаться с имперскими дознавателями? Контроль, жесткость и крепкая рука, сжал он свою, вот что нужно, дабы в Аросхор поступили новости не о том, что Марба захвачен Челефи, а о том, что армия мятежников осадила город, который не сдается и постепенно отвоевывает свое. У нас высшие сионы и инсурии, у нас маги. Думаешь, в саванне к мятежнику присоединялись элитные телохранители кашмирской знати? Выпистыванная султанская гвардия, все они давно сдохли по воле Хариса. Там, махнул рукой, вшивые крестьяне, укравшие себе лошадей. И пусть вас не обманут их колдовские трюки, любому магу нужно отдыхать, как бы силен он ни был. В этих словах тьфу, хватит стоять на месте, пора действовать. Собственно, я и начал, оставив двух новых лидеров города обсуждать, чьи полномочия выше, а идея гениальнее, я сходу цепанул Рисмана, которого умудрился задеть один из поднятых некромантами мертвецов, жестко резанув по руке, а потом подтащил к очереди на лечение, где властвовали несколько целителей, включая Каратона. Пошел прочь, не видя смысла сдерживаться, отшвырнул какого-то безрукого мужчину, потом едва стоящего на ногах Сиона, чьи ребра были буквально смяты. Приказ Витте, срочно лечить магов, в первую очередь именно их. Врешь, взвизгнул один из стражников, у которого не было глаза и была стесана часть лица. Я слышал, капля воды вонзилась ему в голову, словно игла, разбрызгивая мозги по стенке госпиталя и вызывая визг одной из волшебниц. Нет времени, рявкнул я, с дороги, нам еще сражаться, пока вы, бесполезные олухи, будете отсиживаться в тылу. Витте, выдала была одна из целительниц, но я с силой пихнул опешившего Рисмана едва ли не ей на стол. Даже если мы пойдем с Хауэром, в первую очередь воевать будут маги, заявил я, откровенно пользуясь тем, что никому из офицеров и уж тем более высшему командованию сейчас не до нас. Заметив теряющуюся за спинами лекаря Люмию, громко крикнул ей, чтобы никуда не уходила и ждала меня, а сам развернулся и, едва выбежав из душного, воняющего бойней и блевотиной помещения, обратился вороном, взлетая ввысь. Свобода. Ах, как же хочется просто улететь отсюда и больше никого не видеть. Ахахаха. Проклятие, Люмия, почему ты не освоила вторую форму? С ней нам было бы куда проще. Путь мой лежал в сторону казармы, где я оставил сумку со своими вещами. Отдавать честно купленное и тем более книгу с рунами я не мог себе позволить. Тем более, что какое-то время у меня еще есть. Уверен в этом. Вернусь в мгновение ока. С неба был хороший обзор, который позволял адекватно оценить ситуацию. Я увидел и пожары, о которых говорили офицеры, и орду Челефи на юге, и жидкие ограждения на севере, где пушки активно стреляли, уничтожая какие-то едва заметные, словно муравьи, силуэты. Покосившись в сторону далекой городской стены, скорее формальной, чем реальной защиты, снова испытал неистовое желание просто рвануть туда и вскоре очутиться где-то возле Вертала, а если повезет, то сразу Растаса, у границ пустыни Сизиен. И будь я один, то непременно так сделал, но проклятое но. И речь даже не о Люми, а обо всех. О Рисмане, Каратоне. Здоровяк полезен и послушен, а целитель, это, мать его, целитель. Он всегда нужен. И пусть мы с Люмией худо-бедно наловчились работать с мелочевкой, но я не уверен, что смог бы грамотно и в должной мере собрать, например, человека с дырой в груди, или вырастить новые глаза, или исправить какие-то дефекты внутренних органов, или изменить внешность, заодно сбивая телу возраст. Этого я не умею, а значит, нужен лекарь, и по возможности неплохо было бы понемногу у него обучаться, хотя бы основам. Эхо, еще хочется окончательно закрыть вопрос со стихией земли и попробовать освоить что-то новенькое, в далекой перспективе. Может, огонь, или молнию, ха-ха, или ветер, других-то нет. ХМ, далекая перспектива, это через год, ПФФ, если уж осваивать стихию, то ветер, чтобы летать и... Так, стоп, а сейчас я что делаю? Плаваю? Я, абсолютно не думая о будущем, умудрился на одной интуиции, может быть, на подсознательных ощущениях собрать себе очень хорошую комбинацию способностей. Вода, атака, защита и возможность плавать, форма ворона, летать и быстро перемещаться, руны, удобства жизни, заработок и артефакты на все случаи жизни. Еще бы лечить нормально научиться, да из производственной магии хоть что-то кроме банального ремонта уметь. Ага, всего лет 5, и никаких проблем. Освою все, включая различные формы барьеров, где отточу маскирующие до настоящей невидимости. И никаких ультим не нужно, сам по себе буду скрываться так, что и высший Сион не заметит. ПФФ, мелочи, не так ли? Упав на крышу казарм, я сменил форму, а потом бросился к чердачной двери, которая, собака такая, оказалась зачарована. У меня нет на это времени, фыркнул я и уже собрался было использовать стихию, дабы пробить стену, но невольно обратил внимание на руны, которые никто даже не прятал, выставляя на всеобщее обозрение. Серьезно, я скептично хмыкнул и, создав тоненькую нить воды, нарушил форму самой первой руны в комбинации. В тот же миг зачарование спало. Бесполезные дилетанты, широко улыбнулся я и тихо открыл дверь. Спускаясь вниз быстрым шагом, практическим бегом, поздно понял, что оставшиеся в казармах стражники могут перепутать меня с противником и атаковать. Ну мало ли, в такой обстановке незнакомые силуэты точно не к добру. Впрочем, что-то переделывать было уже поздно, хотя, наверное, правильнее было бы все-таки направиться через главный или запасной вход. Ладно, триединый с ним, я уже спустился до второго этажа, а теперь удар, грохот, полет вниз, прямо по пролету лестницы, а в конце затылок взорвался болью. Ха! Хрипло откашлялся я, сглатывая вязкую слюну, в которой отчетливо ощущалась кровь. Что это было? С трудом приподнявшись, заметил на своей груди дымящееся пятно, а одежда отчетливо подгорела и даже немного сплавилась. Молния, понял я, осознав, что лишь вышитые руны спасли мою шкуру, барьер-то я не наложил. А ведь мог, хотя бы простенький, подвижный, чтобы бежать вперед, сохраняя в эмоциях полное спокойствие. Но кто это был, наш или нет, не сдержав стон, поднялся на колени, дрожащей рукой ощупав затылок. Крови не было, но очень больно. Похоже, будет здоровая такая шишка, если никто не полечит. И все снова упирается в неизбежность наличия в команде хорошего целителя. ХМ, в команде? Давай, Кирин, продолжай думать о херне, даже когда столкнулся с врагом. Это же так правильно, шепнул я, а потом создал вокруг себя маскировочный подвижный барьер, благо что сейчас стояла ночь и в казармах почти не имелось света, потому что никто его не зажигал. Заметив едва уловимую в свете луны тень, я затаился в дальнем углу. Спустя пару секунд в дверь, ведущую на лестнице, заглянула лопоухая башка какого-то смуглого, почти черного парня, вокруг которого блестела пленка защиты. Он бросил взгляд вниз, а потом нахмурился и прищурился, очевидно не в силах ничего разглядеть. «Попал ведь», — пробормотал он. «Точно видел, что попал и барьера не было. Так где теперь тело? Слеза, что ли? Тогда бы молния исчезла на полпути. Болтливый, значит, это хорошо, это удобно. Туран!» — крикнул маг куда-то в сторону. «Я кого-то встретил. Проверь первый этаж, может, Сион, враги. Что же, теперь хотя бы уверен». Ему что-то ответили, но использовали гребаный мунтас, отчего я ровным счетом ничего не понял. Побуравив взглядом проход еще несколько секунд, кашмирский волшебник вернулся обратно в коридор, оставив меня с вопросом, что делать. Уходить без вещей не хотелось, вступать в схватку с этим ублюдком, значит привлечь внимание. Потому что продавить его защитный барьер можно лишь силой или заставив потратить слишком много энергии, дабы тело начало жечь так, что магию уже невозможно было применять. В принципе, в перспективе на защиту тратится больше энергии, чем на простую атаку, а потому, сидя в обороне, под барьером, колдун однозначно проигрывает. Безусловно, есть и исключения. Те, у кого предрасположенность к барьерам, как, например, было у Бортомса. Вот кто мог выиграть дуэль, не используя ни единой атаки. Однако адекватные волшебники предпочитали атаковать, а не уподобляться черепахе, ибо подобная стратегия могла привести лишь к смерти. Жаль, что нынешняя ситуация не тот случай. Имею в виду дуэль, где я бы продавил его щит. Надеюсь, продавил. Ныне противник не один. То есть, стоит мне лишь использовать, например, каплю, как этот сын шакала сразу оповестит об этом все казармы. Сколько тут врагов, я не знаю, но когда кто-то уверенно говорит, проверь первый этаж, может, Сион. Это значит, что как минимум одного Сиона они не боятся. Делаем выводы. Группа противников обладает возможностями убить Сиона. Следовательно, мне нельзя затягивать бой. Чревато. Хрис помог, спрятав луну за облако, так что, не снимая маскировочного барьера, я сделал шаг в сторону лестничного проема и вытянул шею, заглядывая вверх. Смутно видимый силуэт стоял ко мне боком, облокотившись о стену. Таким образом, боковым зрением он видел сразу и левую сторону коридора, и правую, а где располагалась спальня магов. Ха-ха, ровно посередине. Хм, как же поступить? Он тупо неуязвим для моей атаки. Был бы антимагический амулет, но он в сумке, а сумка в спальне. Может, попробовать принять форму ворона и тихо прокрасться? Смешно. Обращусь в пыль быстрее, чем выйду из-за двери. Он же стихийник молнии, а это, считай, самая быстрая атака. Ладно, альтернативы. Кинуть камешек в проход сбоку. Угу, и он пойдет его проверять. Эх, как бы мне не хотелось думать о кашмирцах, что они конченые идиоты. К сожалению, это не всегда так. Скорее всего, маг позовет на помощь и меня тут зажмут. Но что тогда делать, заставить этого лопоухого урода как-то уйти? Вниз, например? А как? Пошуметь там? Так привлеку группу тех, для кого Сион, это не такая уж и угроза. ТЦ, думай, башка, ты ведь только что получила хороший такой удар. Варианты, вот можно было бы как-то пробить его щит, как-то подцепить гребаный барьер. Можно попробовать артефакт, но это долго и заметно, к тому же, пока сделаю, еще и кучу времени потеряю. Плюс инструменты опять же в сумке, а сумка, как я говорил, в спальне. Это сломать зачарование я мог тонкой водяной нитью, просто испортив руну. А вот для создания этого самого зачарования нужно сосредотачиваться на нужной эмоции и лишь потом вырезать правильную руну. Хах, запарно за пару минут не создашь. Благо, что мне повезло наверху, когда наткнулся на халтурную рунную вязь, иначе пришлось бы пробивать соседнюю стену, чем неизменно нашумел бы и привлек чужое внимание. В голове внезапно закрутились мысли. Сломать стену — идея. Прикрыв глаза, сосредоточился и внимательно посмотрел на темный силуэт. Ровно в этот момент луна вышла из-за туч, но это уже не играло роли. Взгляд Хариса прошел по барьеру кашмирца, и я направил его вниз, туда, где он стоял. Несвязно крикнув что-то на мунтасе, парень провалился на первый этаж, прямо сквозь уничтоженный магией пол. Сверху на него посыпались обломки, как крупные, так и мелкие. Здание, казалось, качнулось и зашаталось. Надо спешить. Уверен, этот гад все еще жив и даже в сознании. Огромная выжженная дыра на полу пошла трещинами, а каменная крошка, словно песок, все активнее сыпалась вниз. Сюда помчались люди, чьи шаги мне отчетливо были слышны, но это уже не играло роли. Я забежал в спальню и схватил свою сумку, тут же обращаясь в ворона и взлетая. По пути обратно, в коридор, из которого выскочил, наложил на себя барьер. Пусть в форме птицы магия получалась у меня кое-как, но даже такое лучше, чем вообще ничего. Не прогадал. Едва оказался на лестнице, как получил меткую пулю из мушкета какого-то кашмирца. Паскуда направил его ровно на меня, а потом, когда пуля была отражена барьером, резко прыгнул вперед, пытаясь мне помешать. К счастью, безуспешно. Вылетев через проем, я тут же рванул в небо, надеясь, что за мной не будет погони. Мало ли, может, тот лопоухий не один колдун здесь. Дерьмо все, Марба потерян, размышлял я, снова осматривая город с высоты. Слишком много противников. Слишком правильно они рассредоточились по окрестностям и контролируют вообще все ключевые точки. Наверное, и гильдию ремесленников уже захватили, и магическую школу. Вновь покосившись на городские стены, которые манили свободой и возможностью как стать ренегатом, хотя бы временно, так и в одиночку добраться до армии императора, я направился в сторону дворца. За это время армия Челефи преодолела уже половину пути и продолжала упорно двигаться к своей цели. Надеюсь, Люмия и остальные еще ждут меня. Успел вовремя. Наши войска собирались отходить, хоть было решительно непонятно куда. Кто победил? Хотелось крикнуть мне, но я подавил это неуместное веселье. Люме. Благо, что госпиталь пока не трогали, позволяя целителям ставить на ноги раненых солдат, которых было слишком много, дабы надеяться успеть закончить со всеми до прибытия Челефи. Люме. На позицию, маг, рявкнул какой-то офицер, указывая на меня пальцем. Судя по форме, он был из гарнизона и людей Хауэра. «Без нее не уйду», — жестко ответил ему, решив не притворяться, что не слышу этого крика. «Сейчас возьму ее и направлюсь следом, мальчишка», — сплюнул он, но махнул рукой, как я того и хотел. А вот если бы продолжил бежать, не обращая на него внимания, то гад наверняка бросился бы следом или приказал схватить меня как шпиона Челефи. «ФФ, Кирин, я здесь», — удалось разобрать крик девушки, а потом быстро добраться до Люми, которая смешивала в ступке какую-то бурду. «Я сейчас зелье сделаю и...» «Нет времени, мы сбегаем», — тихо шепнул ей на ухо. «Витти сам говорил, что нас задержат ровно до дня единения Империи, а потом мы будем свободны. Время перевалило за полночь, выходит, что наш договор с главой стражи Марба завершен. Мы сбегаем», — широко открыла она глаза. «Думаешь, не стоит?» — ухмыльнулся я. «Давай, девочка моя, собирай, что тут у тебя, и готовься. Я к Каратону и к Дирисман». Там, Люмия махнула рукой в сторону небольшой группы, стоящей вдоль командирского навеса, где уже никого не было. И вот, спустя десяток минут, Каратон подлечил мне голову. Наша группа, к которой примазалась Вивиан, уверенно повернула на лестнице, сворачивая с маршрута, ведущего в сторону дворца. «Все-таки победа за Хауэром. Последний вопрос я», не выдержав любопытства, таки задал вслух. «Угу», — хмыкнула Вивиан. Почти все по итогу направились за ним, но Витти и несколько его сторонников попросту сбежали. Никто не стал их атаковать или ловить. «Стоять!» — раздался крик за спиной. «Побег! Версы убегают!» «Сучий потрох!» — зло произнес я. «Рисман, завали вон ту улицу!» — ткнул пальцем. «Как только мы через нее пробежим!» Здоровяк специализировался на земле, так что проблем с тем, чтобы оторваться от преследования, не возникло. Честно, я вообще не ожидал, что за нами организуют погоню. Еще и от кого, не от сионов, инсурии слишком медленные, не от других лояльных магов, а простых солдат. Была даже мысль их убить, но не стал. Зачем организовывать лишние жертвы среди своих? Ладно, еще тогда, в лазарете, это было нужно, чтобы показать серьезность обстановки и железно быть уверенным, что Рисмана вылечит. Но тут-то для чего? Эй, стойте! Голос со спины, хотя проход был завален, оказался полнейшей неожиданностью. Мой динамичный барьер, который я заранее на себя наложил, даже замигал от подобной встряски. «Это Кастан!» — воскликнул Каратон. «Чего он хочет? Вот и спроси у него!» — буркнул Рисман, тоже создавая барьер. «Я хочу с вами!» — нагло заявил осторожно приближающийся новичок. «Возьмете? Мы?» — так-то, взял я слово, выходя вперед. «Уходим в сторону вольных городов и армии императора, куда и должны были пойти, но оказались задержаны Витти. И это тоже», — ехидно он указал на Вивиан. «Она наш проводник», — хмыкнул я. «Можешь считать меня ренегаткой», — улыбнулась рыжая. «Хотя я честно буду служить нашему господину вечности». Девушка притворно осветила себя знаком Хариса, а иных вариантов попросту нет. Даже в самых отдаленных деревнях рано или поздно донесут, и скорее рано, чем поздно. Все-таки почтовые шкатулки, это хоть и дорогая вещь, но не такая уж редкость. На каждое поселение несколько штук найдется, а это значит, тайная полиция прознает о неизвестном подростке, если не в этот же день, то на следующий точно. А если жить где-то в лесу, отшельником, то какая это, к черту, жизнь? Лучше уж честно работать, получать хоть какие-то деньги и привилегии да приносить пользу обществу и государству. Хотя опять же, это отлично работало в империи, где те же маги-боевики имели на порядок лучшие условия жизни, даже не думая куда-то сбегать. В колониях, ха-ха, система работала значительно хуже. Ну да не мне об этом думать. Может, если когда-нибудь выдастся такая возможность, то сообщу императору, герцогу или какому министру. Эх, мечты. Во-во, Кастан махнул рукой, я тоже так хочу. Какая разница, сколько придет людей? Скажем, что тоже из Фусанга. Малый Гауди, ты имел в виду, скрестив руки на груди, поправил его. Никто из проживающих там не называет третий континент островом Фусанг, это прерогатива выскочек из колоний, Ты уж прости за откровенные слова. Ага, я понял, что ты важный мальчик, оскалился парень. Но я не желаю оставаться в Марбо. Также не хочу лизать жопу Витте. Мне хватило того времени, что мы провели вместе. Облизнув губы, я на мгновение задумался. Причины против? Может ударить в спину. Зачем? Может быть предателем. Почему? Кашмирец. Хорошо. Но тогда почему Кастан пошел за нами? Мы, самая дерьмовая цель для этого самого удара в спину. Если он работает на мятежников, то куда правильнее было бы идти с людьми Хауэра, а там провести диверсию, помогая Челефи захватить дворец визиря. В крайнем случае, направиться с Витте и сделать какую-то пакость уже у него. Пытаться же убить нескольких магов, которые сваливают подальше и даже в теории не могут помешать Челефи, откровенно глупо. ХМ, принимается. Шанс, что Кастан работает на мятежников, предельно низок. Другие причины не брать его с собой, ха-а, нет их. Даже лично меня он не так уж и сильно раздражает. В пределах нормы. А вот польза от еще одного колдуна в отряде просто запредельная. Ладно, идем с нами, согласился я принять его. Возражений не последовало, однако Каратон коротко на меня покосился, хоть и промолчал. Рисман лишь нахмурился, однако тоже никак не прокомментировал ситуацию. Люмия едва заметно улыбнулась, а Вивиан фыркнула. «Так это?» – спросил новичок по пути, куда путь держим. Изначально планировался поезд, улицы были пусты, но периодически я слышал крики, словно кого-то резали, пусть и в отдалении от нас. Однажды мы наткнулись на нескольких женщин, тихо сидящих в трущобах, за кустами, и молящихся самодельному алтарю Аммы. Но после известия о том, что железную дорогу подорвали, в планах порт, тем более нужный нам поезд, который направляется в сторону пустыни Сизиан, должен проходить по западному пути, дополнил Каратон. А он слишком близко к войскам мятежников. Легко перехватить и все уничтожить. С кораблем такого не случится, вздохнул я. Но там тоже есть свои подводные камни. Типа возьмет ли нас капитан, предположил Кастан. Не провели ли там диверсию люди Челефи, неприятно нахмурился я. Иначе придется пробираться до границ Марбо пешком. Я владею формой, похвастался новичок. Дюнный жаворонок. Можно попробовать. Ах, если бы твоему примеру следовали все. Не сдержал я раздражения. Рисман предпочел выбрать боевого медведя, Вивиан, кобру. Ты просто не видел, какая она красивая, надуто пробурчала девушка. Каратон и Люмия вообще не стали изучать это великолепное ответвление магических искусств. Закончил я. Так что остается надеяться лишь на корабль. Неудачники, ухмыльнулся Кастан, получив парочку неприязненных взглядов. А ты сам что? Вопрос, очевидно, был адресован мне. Ворон, пояснил ему Изомер, когда Вивиан подняла руку. Мародеры, сказала девушка неожиданно серьезным тоном. Несколько десятков вытаскивают вещи из тех богатых домов. Осторожно выглянув из-за угла, я заметил большую повозку с лошадью и трех мужчин с ружьями в руках, которые ходили вокруг. Еще примерно десяток занимался тем, что быстро складировал набитые добром мешки прямо в телегу. Вон еще, прижавшись ко мне, Вивиан показала в темный переулок между домами, где притаилось еще несколько человек. Рядом с ними я заметил лежащие на земле тела. Похоже, кого-то уже завалили. Барьеры на себя и вперед, думал я не дольше пары ударов сердца. Это кратчайший путь до порта, коротко покосился я на рыжую, которая кивнула, подтверждая мои слова, а значит, мы не имеем права отступать и сворачивать. Рисман что-то негромко проворчал, а Кастан лишь усмехнулся. Ты не против того, что мы убиваем твоих соотечественников? Решил я закрыть для себя этот вопрос. Кашмирец пожал плечами. Они не из моих друзей или родственников. Голос его прозвучал неожиданно глухо, а потому я не против. И не задавай больше тупых вопросов, Кирин. Ладно, ладно, улыбнулся я. Быстро распределив роли, двинулись вперед. Я, Рисман и Вивиан шли первыми. Причина проста, у нас всех имелась стихийная защита. У меня – вода, у этой парочки – земля. Сам не ожидал, но девушка делала упор именно на ней. Почему-то думал, что будет огонь. Глупый стереотип, что рыжие должны быть огненными. Следом шли Каратон с Люмией, удерживая аж двойной барьер. Поскольку эта парочка особо в боях не участвовала, я решил перестраховаться. Мало ли, вдруг от нервов или еще чего кто-то не удержит барьер и в них попадет пуля. А так есть страховка, второй барьер. Пусть это и было чуточку сложнее, имею в виду, что динамичную защиту пришлось еще и растягивать на второго человека, но ничего запредельно трудного в подобном не имелось. Последним шел Кастон. Не потому что слабый или я ему не доверял, нет, причина проще. У него из стихии упор шел на ветер и немного молнию, а потому парень планировал взлететь, как только мы начнем наводить среди мародеров неразбериху, и бить противников сверху. «Ты умеешь ходить по воздуху», – удивился я. Это считалось одним из высших приемов пользователей ветра. «Ходить по небу, как император Десарандес. Умею», – гордо выпятил он грудь. «Поддержу вас с высоты, это куда эффективнее, чем в форме птицы, тем более сразу буду с воздушным барьером. Довольно слабый барьер, ведь не мог что-то отбить, лишь отклонить. А это работало далеко не со всеми атаками, лишь с пулями на излете и им подобным. Впрочем, я слышал, что мастера ветра умели закручивать его вокруг себя столь плотно и сильно, что создавали натуральную стену. Жаль, что подобное было описано лишь в книгах и вряд ли встретится мне за короткую жизнь. Нас заметили почти сразу, но было поздно. В телегу уже летело два мощных булыжника, один за другим. Маги земли могли создавать внутри камня некое напряжение, которое заключалось в нагнетании давления, чем-то похожим на мои удары водой. Такой заряженный камень при попадании попросту взрывался, разбрасывая вокруг сотни и тысячи мелких осколков, разрывающих врагов на части. Очень опасный прием, который можно проводить, лишь если уверен в своих союзниках, что они не подставятся под эту шрапнель. Сейчас именно так и было. За раз полегло более десятка мародеров. Раздались крики раненых. Какой-то парень, чуть старше меня возрастом, судорожно завывал, удерживая окровавленную культю ноги двумя руками. Ее срезало острым куском разорвавшегося камня сразу под коленом, отчего он истекал кровью. Чуть в стороне от него стоял мужчина с огромной дырой в животе. Он медленно заваливался, но в последний момент умудрился устоять. Ненадолго, конечно, еще пара секунд, и его тело беззвучно рухнуло в грязь. В нас полетели пули, из темного переулка выбежало подкрепление, а несколько человек, умудрившихся выжить или отделаться легкими ранами, помчались в сторону дома. Не успели, струя воды нагнала их, разрубая пополам. Сверху полетели воздушные серпы, добивая наблюдателей, которые стояли чуть в стороне, а потому не попали под раздачу. В подобравшихся чуть ли не впритык мародеров, они что, в ближний бой хотели перейти, полетели настоящие очереди мелких камешков на скорости, которая даже превышала скорость полета пули. Целые каменные потоки выкашивали успевших залечь ублюдков, которые ничего не могли противопоставить четырем атакующим колдунам. Кто-то, осознав, во что ввязался, завывая от страха, бросился бежать, но Кастан убивал таких сверху, набрасываясь как ястреб и терзая жертву то острыми воздушными серпами, то внушительными воздушными молотами, которые оставляли от врага окровавленную и переломанную лепешку, как от попадания здоровенного куска камня. Даже не скажешь, что работал воздушник. Моя новая капля сорвалась в бородатого мужчину, чей возраст доходил до 50 лет, который умудрился подбежать чуть ли не вплотную. Он громко кричал и заносил саблю, не понимая, что это абсолютно бесполезно. Удобно быть магом, хоть и жалко, что жизнь, да ну, лишь реакция позволила отскочить в последний миг. У ублюдка была антимагическая защита. Моя вода, крутящаяся вокруг, как барьер, при соприкосновении с его телом моментально нарушила свой поток, стекая вниз, будто на меня вылили ведро помоев. В следующую секунду, пока двое земельщиков направили на врага серию камешков, магия из которых исчезала еще на подлете, только богатый опыт рукопашных драк в третьей магической спасал мою жизнь. Я пнул мужчину, умудряясь выиграть секунду, а потом создал брызги кипятка на уровне его лица. Кашмирец невольно прикрыл глаза, что являлось естественной реакцией человека, но, опять же, выиграло мне время. Бах! Прозвучал выстрел, и в грудь мужчины попала пуля. Оглянувшись, я заметил Люмию, которая подобрала с земли ружье убитого мародера, совершив меткий выстрел. Что-то едва слышно пробурчав на мунтасе, противник упал. Его губы окрасились кровью, которая потекла на бороду. Мощный удар лапой обратившегося рисмана отбросил его тело в сторону, после чего здоровяк в форме медведя, не обращая внимания на антимагический амулет, растерзал немолодого кашмирца мародера в клочья, буквально разрывая на части. «Вот видишь, спустился с небес Кастан, а ты говорил, что полезная форма только воздушная». Смуглый колдун достаточно нервно осматривался вокруг, что позволило мне сходу понять крайне простую и очевидную истину. Он, как и мы, не привык к такому уровню насилия, отчего сейчас ощущает себя не в своей тарелке. Странно было бы другое, все-таки вряд ли он в страже более года, скорее всего, меньше. Спрашивать про время и возраст среди магов не особо в почете, причина очевидна. Люмия, отвернувшись от Рисмана, я подошел к девушке, которая уже отбросила ружье. «Спасибо», и обнял ее. «Кирин», уткнулась она мне в грудь. «Я боялась промахнуться и попасть в тебя». Подавил желание сказать, что Каратон бы меня вылечил. Скорее всего, если бы Люмия не попала мне ровно в голову, тогда, боюсь, вряд ли вышло бы что путное. Хотя я слышал о случаях, когда целители умудрялись восстановить тело, в котором уже не было души. Жуткое зрелище, как поговаривали. Человек бессмысленно смотрел в стену, ни на что не реагируя, пока не умирал от голода. «Ну-ну», провел я ладонью по ее запыленным волосам, «ты молодец», и поцеловал в соленые от выступивших слез губы. «Хватит миловаться», буркнула Вивиан. «Челифи на подходе, а мы еще не в порту». «Эрраа», Рисман вернулся в человеческую форму и отряхнулся. Каким-то образом маг обращался в идеально чистого и здорового зверя, даже если сам в этот момент был в грязи или крови. «Верно и обратное, имею в виду, что возврат в человеческий облик обращал тебя именно в тот самый вид, который был изначально. Работало все на энергии, ей уже и лечилась раненая форма. То есть если в виде ворона я сломаю крыло, то нужно насыщать его форму энергией, пока не почувствуешь, что все восстановилось. Понимание исцеления приходит интуитивно. Кстати, вроде как есть какие-то исследования, где ученые собирали магов-оборотней и заставляли обращаться с разными артефактами, которые потом должны были оставаться на их теле, проверяя, что с ними случилось. К сожалению, я лишь натыкался на отсылки к этой книге, но не читал ее сам. А жаль, наверное, было бы интересно. Вернувшийся в свою естественную форму здоровяк не был измазан в крови и не порвал одежду, зато довольно ухмылялся. «Видали, как надо сражаться против антимаги?» Возбужденно махнул он рукой в сторону мертвеца. «Забери у него амулет», сказал я, «а потом уходим. Подобные артефакты слишком ценны, чтобы оставлять их за спиной. Поспешим», Кастан посмотрел на небо, «я обращусь и посмотрю, что там, возле порта. Идите по второй грязной улице», маг покосился на Вивиан, «там вас и отыщу». Рыжая кивнула, показывая, что поняла его, и мы побежали, хотя на миг возникла мысль порыться в вещах мародеров. Не пригодилось им, пригодится нам. Жаль, что времени и правда не было. Еще на подходе нос ощутил запах гари. Нагнавший нас Кастан подтвердил дерьмовые перспективы. Порт горел. Глава 3. Даже если я выживу, никто не поверит мне, когда я вернусь. Тогда мы должны быть уверены, что ты умрешь. Принц Фиагар Монтеррийский и Маглис Изгнанник. Диалоги Великой Войны. Сейнатское царство. Столица Коржах, дворец Виллиса II по прозвищу Отступник. Широкая комната с высоким потолком, казалось, целиком состояла из белоснежного мрамора, изысканного черного дерева и золота, которого здесь было так много, что переплавь его на металл, можно было бы одеть в золотые доспехи всю гвардию царя. Помещение было очень светлым, причем освещение являлось естественным, а не артефактным или, тем паче, свечным. Расписанные мозаичные окна позволяли солнцу проникать внутрь, освещая диваны, мягкие подушки, бассейны и множество девушек-рабынь самых разных цветов и форм, которые сияли красотой и обнаженной кожей, чью наготу прикрывало лишь статусное страусиное перо между бедер. То был царский гарем, где величественные колонны поддерживали потолок, а само помещение выходило на нагретые и ухоженные сады, полные плодоносных деревьев и прекрасных цветов. Дворец перьев – его неофициальное название. Именно здесь Виллис принимал посетителя. «Передай Кальпуру», – царь сидел, подперев подбородок кулаком, что если этот сукин сын Челефи добьется в Марба успеха, то Сейнатское царство во всем поддержит притязание Кашмира на независимость. «Мы включимся в войну с империей и поможем колониям восстать. Пусть прольется кровь. Где мы, там и остальные. Десаран здесь не выстоит», рухнув, как колосс на глиняных ногах. «Будет сделано, великий царь», глубоко поклонился Герди, первый посол. Едва он покинул помещение, как Виллис закрыл ладонями вначале глаза, а потом и все лицо. Нервное напряжение правитель могучего царства мог показать лишь здесь. Плечи мужчины тут же начали разминать и успокаивающе ворковать. Изящные силуэты начали мягко оглаживать его мышцы, расслабляя и даруя покой уставшим чреслам. Виллис убрал руки с лица и даже едва уловимо улыбнулся. Ровно до момента, как не вспомнил об ожидаемой встрече с посланниками императора, которые уже дожидались его подле тронного зала. Вот уже несколько дней, как Виллис думал, стоит ли ему рискнуть, бросить игральные кости, надеясь, что повезет. Раз за разом царь второй по размеру, после империи пяти солнц, страны южной части континента гонял в голове одни и те же мысли, находя как причины за, так и против. Сомнения одолели стройный ум владыки, заставляя вспоминать старые пророчества и молить о мудрости предков, ну или хотя бы богов. Десарандиса, Виллис, до поры до времени, не воспринимал всерьез, считая всего лишь еще одним человеком, создавшим религию самого себя. Мало ли было таких, как он, одаренных шарлатанов, которые возвеличивали собственное имя. Конечно же, он не верил, что император живет столь долго, что застал еще Великую войну, находя это забавной байкой для плебса. Конечно же, не считал, что он обладал способностями, выходящими за пределы обычного Сиона. Конечно же, находил себя выше этого выскочки, который сумел объединить огромный остров Фусанг под своей властью. И я бы объединил, если бы проживал на ограниченной земле, окруженной водой, думал Виллис. Однако, донесения шпионов, успешные войны, расширение территории, распространение религии, влияние на политику всего региона и прочие факторы заставили царя перестать столь несерьезно воспринимать этого человека. Десарандес был больше, чем красноречивым оратором, больше, чем умелым главнокомандующим, больше, чем сионом или владельцем уникальных артефактов, куда как больше. Кто он такой? Все чаще задумывался Виллис, из года в год наблюдая, как территория империи все растет, а руки Десарандеса становятся длиннее. Наконец, царь Сейнадов собрал совет, где поручил своему племяннику, Билгану, разобраться с ситуацией. Спустя два месяца, ему был предоставлен подробный отчет, в конце которого его родич ответил: «Мы разузнали все, что смогли и все, что представляло бы хоть толику интереса для нашего царства», — докладывал он. По большей части Десарандес не представлял из себя чего-то запредельно необычного, действуя как удачливый правитель, всеми силами расширяющий свою территорию. «Вот только кое-что странное мы все-таки раскопали». «Не тяни», — грозно нахмурился Виллис, сжимая кулаки на своем троне. «Все его враги умирают», — ответил племянник. Когда империя объявила войну кочевникам бескрайней пустыни Сизиен, то Виллис лишь радостно потирал руки. Сейнадское царство несколько раз пыталось расширить свои владения, заполучив себе эту территорию. По большей части она была бесплодна, но оазисы, на которых пустынники возвели поселения, представляли интерес, да и границы были бы более защищены. Никто не стал бы нападать на Сейнадов, если для этого необходимо было преодолеть несколько сотен километров раскаленного песка. У Виллиса ни разу не получалось дойти до Агвана, столицы пустынников. Каждый раз его армия, даже после самой тщательной подготовки, с рунными накидками, обеспечивающими прохладу, с магами, которые создавали воду, со специально выращенными, выносливыми верблюдами, просто раздергивалась на куски. Сотня тут, сотня здесь, постоянные налеты, засады кочевников, ночные нападения, уничтожение логистических путей и обоза, проклятое солнце, голод и жажда, проникающий всюду песок, и прочее. По итогу, доходя до потерь в треть всего войска, даже без единого, крупномасштабного столкновения с противником, Виллис отступал. Однако, там, где у него не получилось, Десарандес сумел завоевать Сизиен за 3 месяца. За 3. Фактически, это равнялось скорости продвижения его конницы, которая прошла пустыню насквозь, захватывая все на своем пути. Превратности судьбы, задумчиво хмыкал царь, изучая карты. Он находил это везением или сговором, только и всего. «Враги объединяются», — шептал Виллис, проводя пальцами по изукрашенному пергаменту. Проблемой было то, что теперь их границы оказались плотными, как кирпичи в одной стенке, а значит, что рано или поздно империя вступит за порог уже из государства. Ворота для этого у Десарандеса есть. Всего 5 лет назад Виллису доложили, что в Сизиане перестраивают поселения, превращая зачуханные деревни в крепкие хозяйства, возводят форты и амбары, копают новые колодцы, на что направлены 1000 магов со всей страны. Шпионы сообщили, что в планах было даже создать реку, которая пройдет вдоль всей пустыни. Что это значило для Сейнадского царства? Враг укрепляет границы, то есть готовиться воевать. И пусть эти начинания не были выполнены в полном объеме и до сих пор медленно, будто бы лениво приводится в исполнение, очень мешают наполнившие пустыню лавтитары, но ситуация все равно крайне не нравилась царю, особенно когда он заметил, что еще один его сосед, расколотый на части Нанф, подвергся нападению. С этой стороны границы остался лишь я и Истла, Виллис поджал губы. Итог казался очевидным. Еще и эти миссионеры, раздраженно подумал он. Царь прекрасно понимал, что война им уже объявлена, но ведется иными, тайными путями. Торговлей, религией, дипломатией и культурой. Десарандес сражается скорее булавками, чем мечами. Воскликнул Виллис, а потом, стряхнув объятия рабынь, направился в тронный зал. Пора было принять очередное посольство империи. Впрочем, хмыкнул он, по пути кивая гаремным евнухам, которые как обслуживали все нужды дворца перьев, так и вели здесь охрану, царь не желал рисковать, что кто-то посмеет посягнуть на его собственность, теперь я тоже ее веду. Виллис вспомнил про Челефи и ухмылка появилась на его губах сама по себе. Вот она, фигура, которая сломит империю изнутри. А если слухи про культ Амма окажутся верными, то я и вовсе в замечательном положении. Пусть империя больше моего царства почти в 3 раза, пусть их армия сильнее, многочисленнее и опаснее, но у меня нет внутренних проблем, а у них есть. И пока Десарандес играется в солдатиков, его трон падет, колонии освободятся и хаос затопит всю империю. Едва не рассмеявшись, мужчина зашел в тронный зал, ощущая отличное настроение. Конечно, где-то глубоко в душе у него скребли кошки, ведь Виллис не был дураком и понимал, что Челефи, как бы силен не был, является лишь одним человеком, которого очень легко убить. К тому же, делать ставки на внутренние проблемы врага, надеясь, что они помешают вести войну, весьма самонадеянно. И все же, по сравнению с тем, какой груз проблем Виллис ощущал на своем хребте еще год назад, это были хорошие новости. Особенно, если Марба будет захвачен, мелькнула у него мысль, когда царь уселся на величественный трон. Ему доложили, что в данный момент идут кровопролитные бои на улицах, а также попытки захватить дворец наместника. Пока, увы, провальные. Но Кальпур считал, что город не выстоит, а потому Виллис имел осторожную надежду на успех как этого укола Десарандесу, так и остальных своих планов. «Запустите их», — махнул он рукой, отчего слуги тут же открыли массивные и тяжелые ворота, а стража приняла еще более помпезный вид. «Посмотрим, что император хочет мне сказать». Царь уже знал, что люди сюда были направлены не из Тоскола, а прямо из войска Десарандеса, отчего хотел посмотреть, чем попытается подкупить или напугать его дарственный отец. Конечно же, Виллис не исключал и попытку убийства, а потому дипломаты сдали оружие и даже прошли проверку на магию, дотронувшись до сферы. Пусть подростков среди посольства не было, но царь не исключал, что кому-то изменит внешность, искусственно состарив. И пусть у него была слеза и защитные артефакты, но мужчина не хотел рисковать понапрасну, отчего делегатов едва ли не раздели, в попытках обезопасить своего правителя. Посольство состояло из 3 человек. Один из них шел на подрагивающих ногах, отчего придворные Виллиса начали прятать улыбки. Еще бы, похоже, кем бы этот мужчина ни был, он потрясен величием Каржаха и дворца самого царя Саинадов. Когда они подошли ближе, Виллис сурово посмотрел на эмиссаров сверху вниз. Правитель не вставал с трона и демонстрировал пренебрежение. Взгляд его был строг и требователен, словно рассматривал раба, который не справился с возложенной задачей. Виллис молчал, надеясь еще больше запугать этих людей, но один из них сделал короткий шаг вперед и заговорил первым. «Император Десарандес шлет тебе свое приветствие, могучий царь, и просит отправить 3 посланников в Аросхор, чтобы ответить сообразно». На этом моменте посол поклонился. «Сообразно?» — хмуро переспросил Виллис, невольно схватившись за слезу. Через мгновение царь понял свою ошибку, ведь на него были устремлены взгляды всего двора, но не стал спешно одергивать руку, изображая, будто бы ничего не случилось. Нет, опытный правитель понимал, что раз не сдержал чувств, то теперь вынужден играть до конца, а потому рука продолжала оставаться на слезе. Люди на галереях осматривали процессию, стража на миг замерла, готовая прикрыть Виллиса даже своими телами. Колдуны Саинадов собрались возвести барьер, а сионы — рвануть к трону, блокируя атаки, ежели у посланников найдутся спрятанные амулеты антимаги, которые не сумели обнаружить. Но следующие действия трех человек из империи не просто удивили собравшихся, они их шокировали. Каждый из послов вытащил изо рта бритву и резким, умелым движением перерезал себе горло. Кровь хлынула на зеркально отполированный пол, пачкая его темно-красным цветом. «Остановите кровь!» — выкрикнул церемониймейстер царя, первым отошедший от потрясения, и повелительно махнул рукой в сторону магов, пока умирающие дипломаты, упав на колени, принялись без слов и не открывая рта напевать гимн империи. Впрочем, по-другому они и не могли, ведь говорить что-то с перерезанным горлом становилось фактически невозможно. Даже такие действия дались им с трудом, отчего пение вскоре обратилось в хрип. «Делайте, что он говорит», — рявкнул Виллис, подскочив с трона, и лишь тогда маги рванули вперед, но почти сразу развели руками. «Исцеление не действует», — произнес один из волшебников, когда подбежавшие рабы и лекари из простых людей стали пытаться оказать им помощь. Что-то из них мешает лечению, но амулета антимагии не видно. Может, они проглотили слезу? Таким образом, прямо на глазах Виллиса, его многочисленной свиты, стражей и даже мелькающих позади рабов, трое посланников Десарандиса добровольно лишили себя жизни, до последнего вздоха напевая гимн своей страны. «Он подослал ко мне трех самоубийц», — растерянный царь упал обратно на свой трон. «Это послание», — мелькали мысли в его голове. «Он будто бы говорит мне: видишь, что я могу, а ты так сможешь». Следующие дни весь дворец стоял на ушах, слухи моментально разошлись по всему Каржаху, а потом и за его пределами. Виллис рвал на голове волосы, ведь как бы ни ответил на такое, он оказывался в проигрышном положении. Если бы он сумел найти трех фанатиков, повторивших поступок имперских дипломатов, то как бы отреагировали на такой неоднозначный шаг его подданные? А жрецы Триединства, Энтису, Аммы, все они осудили бы его и были бы правы. А что если бы у фанатиков в последний момент не хватило силы воли на такой поступок? Кого бы обвинили в этом позоре? Кого призвали к ответу за провал? Если же проигнорировать послание, то Виллис фактически признавался, что не в состоянии править столь же успешно, как его враг. В конечном итоге, после трех дней совещаний за закрытыми дверьми, на сотни раз обсуждая ситуацию со своими самыми доверенными советниками и придворными, Виллис решил, что это провокация. Десарандес вынуждал его открыто вступить в войну и напасть на империю. Что он задумал, как безумный целыми днями гадал царь Сейнадов, не в силах сосредоточиться ни на чем другом. Между тем, по дворцу гуляли самые разные слухи и сплетни. Наиболее часто повторяемая среди них была о том, что Десарандес без боя разбил Виллиса всего за одно утро. В конечном итоге, спустя неделю времени, Виллис направил ответное посольство, самое обычное, во главе с Гердеем, в столицу империи. Путь шел морем, чтобы не попасть в возможную мясорубку кашмирских волнений. Цель посольства была в заключении мирных, торговых отношений и обсуждении условий союза. Предлагались сделки по ряду артефактов и ценных ресурсов, передача сведения о магии и тайнах создания оружия, промышленных производств и прочего. Всем было понятно, что Виллису не хватило храбрости. Слишком большое впечатление произвело на него кровавое посольство Десарандиса. Так император сумел предотвратить войну на три фронта, а на улицах Каржаха и дворцовых залах Виллиса стали перешептываться о слабости царя. Прозвище «отступник» заиграло новыми красками, а внутренние противоречия, над которыми Виллис так смеялся, находя их в империи пяти солнц, появились и в его царстве. «Туда!» — крикнул я и, не слушая остальных, бросился через горящий, затянутый дымом причал. Дышать было трудно, я периодически кашлял. Благо, что Кастан помогал, сдувая дым потоками ветра. «Стой, корабль в огне, давай попробуем другой!» — заорал Рисман. Другие уже отплыли. Эмоционально бросил ему: «А остальные, рыбацкие, на них мы никуда не доплывем». Я уже успел обдумать эти варианты прямо по пути. Маленькие судна очень неудобны, а большие хех, раз отплыли, то Люме до них уже не доберется. И Каратон, скорее всего, тоже. Хотя последний владеет водой, может, чего и сумел бы выдать. Однако, лучше не рисковать. Выстрел из ружья принял на динамичный барьер, который теперь с себя не снимал, а Рисман тут же срубил кашмирцу голову ветряным серпом. Вот умеет же, а я все говорю, что этот уволень туп как пробка, а смотри-ка, худо-бедно освоил вторую стихию, уже и огонь с водой немного тренировал, пока мы на кромолосе, точнее, лодках, которые от него остались, добирались до Пойт-Нора. Вивиан, прикрываясь моим широким барьером, бросила десяток небольших, но очень прицельных камешков, точечно сбивая смуглокожих бродяг с частично горящего корабля, который никак не мог поднять якорь, чтобы отплыть в залив. Вокруг этого якоря уже лежало 6 трупов и натекла гребаная лужа крови. Из-за тлеющего ящика выскочила тень, бросившись на меня, но с размаху врезалась в барьер, отчего аж упала. Это был еще один представитель войска Челефи, уже успевший поднять массивный топор, чтобы как следует ударить им меня по лицу. Не получилось. Через миг тонкая струя воды перерубила его пополам, правда при этом зацепила и пристань, отчего ее зашатало и начало трясти. «Сука, ускоряемся, а то рухнем в залив!» — крикнул я. Вскочив на трап, снова на миг снял барьер, надо быстрее уже начинать изучать проникающий барьер, который являлся одной из высших барьерных техник, позволяющей не только повесить и забыть, не сосредотачиваясь на эмоции спокойствия, но еще и имеющий возможность пропускать магию изнутри, тем самым позволяя атаковать, ударяя каплей мужчину, попытавшегося мне помешать. Ему было около 40 лет на вид. Как и все кашмирцы, этот человек был смуглым, бородатым и что-то орал на своем мунтасе, параллельно пытаясь использовать кривую саблю. Через миг его труп упал в воду, где уже плавало несколько десятков самых разных мертвецов. Вот и я добавил своего, второго уже, получается. При этом не считаю трупы, которые остались лежать за спиной, поскольку на входе в порт мы наткнулись на нескольких ублюдков, грабящих лавки. Тела владельцев, таких же кашмирцев, валялись рядом. Вот истинное лицо Челефи. И почему я не сомневался? «Прикрывайте!» — крикнул своим, запрыгивая на борт. «Но корабль не разнесите!» Каратон, кстати говоря, вместо атаки, начал тушить пожар, заливая его водой. А то таким темпом, отбив судно, все равно не сможем сдвинуть его с места. Вот, весьма мудрый поступок. Сразу видно суть целителя, предпочитающего защищать и созидать, а не уничтожать. Остальные маги начали, так или иначе, помогать мне, благо, что определить, кто на чьей стороне, несмотря на смешанный экипаж, оказалось проще простого. Все матросы, не только смуглые, было множество белых, даже парочка чисто черных, носили похожую, однотипную форму. Бой не занял и пары минут. Все-таки магия, без противопоставления ей антимагических амулетов или столь же элитных видов войск, таких как Инсури и Сионы, просто нереально сильна. Фактически, мы впятером, хотя нет, даже вчетвером, ибо Люмия скорее держала барьер и помогала Каратону, чем нам, уничтожили по меньшей мере 30 человек. Сколько из них было кукол, не имею ни малейшего понятия, но значения это не имеет. Было максимально быстро и как-то просто. «Свои», — громко заявил я, махнув рукой Рисману, указывая на пару десятков представителей врага, которые бежали к нам со стороны порта, очевидно, заметив, что их товарищи смогли одолеть. Деревенский здоровяк глухо хмыкнул, дебильно улыбнулся, хрустнул пальцами, а потом направил в их сторону здоровенную глыбу, под хорошим таким напряжением, которое сочно лопнуло, разрывая осколками почти весь отряд. Кашмирцев натурально нафаршировало острой каменной крошкой, оставляя в телах небольшие сквозные дырки. Всего паре человек повезло оказаться без травм, но тут же выпущенные дополнительные снаряды не оставили им и шанса. Грохот, конечно, был знатный. Надо быстрее сваливать, а то, боюсь, враг не поленится достать козырь, направив на нас своих магов или сионов. А они, сука, у него есть. Даже если отобьемся, корабль точно пойдет на дно. «Свои — это кто?» — настороженно подошел ко мне, признавая лидера группы, невысокий, уже пожилой, но все еще крепкий мужчина, лет под 50 или все 60. «Подкрепление из Тоскола», — ухмыльнулся я. «Направили на помощь императору, да что-то подзадержались у вас», — кивнул на горящий порт, в центре которого, под облаками дыма, продолжали раздаваться звуки яростных сражений. Благо, пока мы болтали, матросы не сидели на месте, а подняли многострадальный якорь, одновременно сбрасывая за борт мертвые тела. «В трюме никого не осталось», — крикнул старик, на что несколько человек сноровисто нырнули внутрь, проверять помещение. «Выбраться из города надо», — на всякий случай дополнил я, оглядываясь вокруг. Мне чудились фигуры тяжелых инсуриев, которые глухо топали в нашу сторону и готовились атаковать корабль. Хмурый Кастан, по моему примеру, создал себе динамичный барьер. Очевидно, ему не нравилась обстановка, в чем я не мог его винить. «Тут нам по пути», — согласился мой собеседник, хоть взгляд продолжал оставаться хмурым. «Да кто так делает?» — крикнул он, указывая на матроса. «Карманы у него выверни, кретин вонючий. А если там золото, он же бандит. Тьфу, хоть за борт сплюнул, и то хорошо». Старика звали Матос, и был он первым помощником ныне мертвого капитана этого купеческого корабля с поэтичным названием «Листопад». Только по мне, сейчас он отображал собственное название как нельзя более кстати, был обгоревшим, местами разбитым, весь в крови, которая натекла в трещины палубы и разные пробоины, откуда теперь ее хрен чем вычистишь. Впрочем, подобное меня не сильно волновало. А что волновало, так это конечный маршрут. Нет, обратно в Тоскол нам не нужно, мотнул я головой, уже сидя в капитанской каюте. Матос с некоторым, чуть ли не детским интересом открывал в ней шкафчики, изучая содержимое. Нам бы в Вертл, на запад отсюда, слабо улыбнулся. Оттуда, небось, уже получится нормально сесть на поезд, да добраться до Растоса и границы с Сизианом. Мои ребята, как и матросы нового капитана, остались на палубе, помогая друг другу. Все-таки нам хотелось как можно быстрее оказаться подальше от Пойнт-Нора. Учитывая же поредевший экипаж, помощь им была очень кстати. «Солидный крюк», — ухмыльнулся старик. «Но, увы, мы как раз успели нагрузиться хорошим грузом пряностей. Смерть Фростона, так звали прошлого капитана, безусловно, создаст проблем, но на реализацию товара не повлияет. А вот сроки срывать», — Матос пожал плечами, — «дело весьма печальное». Такое нам уже не простят. Факт взятия Марба не смягчит сердца ожидаемых покупателей, выгнул я бровь. Как по мне, достойная причина. Ты, уж прости за прямоту, херово соображаешь в этом вопросе, дерзко, для того, у кого нет слезы, заявил этот человек, даже на миг отрываясь от шкафчиков. На меня, как на исполняющего обязанность капитана, навешают штраф. Оно мне надо, а груз гильдия по-любому получит. Разве что я не сойду с ума и не сброшу его в море, но тогда мне проще прыгнуть вслед за ним, ха-ха. Намекаешь, что торгашам будет плевать на причины задержки, уточнил я, а у тебя все равно нет выбора.